«Вчера утром мне к вечеру уж дали знать. Прискакал парнишка, я и отправился, да всю ночь не спал. Все в слезах. И утешать-то надо, и распорядиться. Там у всех руки опустились, слезы да слезы. Я один». «Господи, Господи, Боже мой!» — говорила Анна Павловна, качая головой. «Жизнь-то наша! Да как же это могло случиться? Он еще на той неделе с вами же поклон прислал». «Да, матушка, ну да он давненько прихварывал. Старик старый. Диво, как до сих пор еще не свалился». «Что за старый? Он годом только постарше моего покойника. Ну, царство ему небесное», — сказала, крестясь, Анна Павловна. «Жаль, бедная Федосия Петровна осталась с деточками на руках. Шутка ли, пятеро, и все почти девочки. А когда похороны?» «Завтра». «Видно, у всякого свое горе, Антон Иванович. Вот я так сына провожаю». «Что делать, Анна Павловна? Все мы человеки. Терпи», — сказано в Священном Писании. «Уж не погневайтесь, что потревожило вас. Вместе размыкать горе. Вы нас так любите, как родной». «Эх, матушка Анна Павловна, да кого же мне и любить-то, как не вас? Много ли у нас таких, как вы? Вы цены себе не знаете. Хлопот полон рот, тут и своя стройка вертится на уме. Я вчера еще бился целое утро с подрядчиком. Да все как-то не сходимся». «А как, думаю, не поехать? Что она там, думаю, одна-то без меня станет делать? Человек не молодой, чай голову растеряет». «Дай Бог вам здоровья, Антон Иванович, что не забывайте нас. И подлинно сама не своя, такая пустота в голове, ничего не вижу. В горле совсем от слез перегорело. Прошу закусить. Вы и устали, и чай проголодались?» «Покорно благодарю-с. Признаться, мимоездом пропустил маленькую Петра Сергеевича, да перехватил кусочек. Ну, да это не помешает. Батюшка подойдет, пусть благословит. Да вот он и на крыльце». Пришел священник. Приехала и Марья Карповна с дочерью, полной румяной девушкой, с улыбкой и заплаканными глазами. Глаза и все выражение лица Софьи явно говорили: «Я буду любить просто, без затей, буду ходить за мужем, как нянька, слушаться его во всем и никогда не казаться умнее его, да и как можно быть умнее мужа, это грех. Стану прилежно заниматься хозяйством, шить, рожу ему полдюжины детей, буду их сама кормить, нянчить, одевать и обшивать». Полнота и свежесть щек ее и пышность груди подтверждали обещание насчет детей, но слезы на глазах и грустная улыбка придавали ей в эту минуту не такой прозаический интерес. Прежде всего отслужили молебен. Причем Антон Иванович созвал дворню, зажег свечу и принял от священника книгу, когда тот перестал читать, и передал ее дьячку, а потом отлил в скляночку святой воды, спрятал в карман и сказал: «Это Агафье Никитишне». Сели за стол. Кроме Антона Ивановича и священника, никто по обыкновению не дотронулся ни до чего, но зато Антон Иванович сделал полную честь этому гомерическому завтраку. Анна Павловна все плакала и украдкой утирала слезы. «Полно вам, матушка Анна Павловна, слезы-то тратить», сказал Антон Иванович с притворной досадой, наполнив рюмку наливкой. «Что вы его, ну, убой, что ли, отправляете?» Потом, выпив до половины рюмку, почавкал губами. «Что за наливка? Какой аромат пошел! Эдакой, матушка, у нас и по губернии-то не найдешь», сказал он с выражением большого удовольствия. «Это третьегодичная», — проговорила, всхлипывая, Анна Павловна. «Нынче для вас только откупорила». «Эх, Анна Павловна, и смотреть-то на вас тошно», — начал опять Антон Иванович. «Вот некому бить-то вас. Бил бы да бил». «Сами посудите, Антон Иванович, один сын, и тот с глаз долой. Умру, некому и похоронить». «А мы-то на что? Что я вам, чужой, что ли? Да куда еще торопитесь умирать? Того гляди, замуж бы не вышли. Вот бы поплясал на свадьбе». «Да полноте плакать-то». «Не могу, Антон Иванович, право не могу. Не знаю сама, откуда слезы берутся». «Эдкого молодца взаперти держать. Дайте-ка ему волю, он расправит крылышки. Да вот каких чудес наделает. Нахватает там чинов.